Валерия Новодворская. Исторические портреты. Прочитано по публикациям мужского журнала для чтения «Медведь». Читает Саша Жукова. Шоссе энтузиастов о национальном характере. Опубликовано в журнале «Медведь» номере 84 за 2004 год. В начале XIX века Карамзин написал «Историю государства российского». Через 200 лет «Медведь» начинает публикацию цикла статей, посвященных той же теме. Автор «Новой истории государства российского» Валерия Новодворская. Первая глава о том, как завязался наш странный национальный характер. Ленты традиций. Это было так давно, что Русь можно было считать просто тинейджером, голенастым подростком, неуклюжим, любопытным, открытым всем мировым поветрием, не отвечающим за себя, эгоистичным и упрямым. А Москва была просто поселком городского типа, такой слободой на семи холмах, глухой провинцией. Основал ее плохой по стандартам Киевской Руси князь. Юрий Долгорукий был князем склочным, дрочливым, беспокойным. Не умел богатеть, не давал обрасти жирком и другим своим дружинникам и горожанам, вечно таскал по походам. Такой вот экстремальный туризм. А пользы никакой, кроме сувениров и места в летописи. В летопись чаще всего попадали склочные князья. Они обеспечивали события, интригу, картинку. Еще не заглохли амбициозные проекты князей киевских, черниговских, псковских, новгородских. Самый интересный проект назывался «Сделаем Русь святой». И никогда, наверное, она не была так близка к этому идеалу. Великодушная, добрая, христианская, жившая на свободе сама и не угнетавшая других, сытая, обутая, одетая, без самодовольства и ксенофобии, земля политического убежища. Святые, надо вам сказать, это не злобные фанатики, а милые, воспитанные, просвещенные и умеющие стоять на своих ногах люди. Не в лохмотьях, умытые и причесанные, зарабатывающие себе на хороший обед и модный кафтан, сарафан, фересь, зипун и прочее. Феодальная княжеская конфедерация дошла до самых глупых военных конфликтов, вроде битвы при Липеце 1216 года. 9000 убитых, черт знает из-за чего. Но механизм земельной дифференциации работал. Офицеры из дружины, младшие и старшие командиры нанимались на службу только к успешному князю, умному, рачительному, щедрому. Хорошие ремесленники искали своего рода офшорную зону с низкими налогами, эффективной защитой от врагов, половцы и склочные князья-хулиганы, и обширным рынком в бедных княжествах, кому были бы по карману изделия этих самых ремесленников. Купцы искали того же. Художники, архитекторы, пока только для храмов, жались к богатым и просвещенным князьям. Для искусства нужны деньги, свобода творчества и хороший вкус у князя-мецената. Этот сквозняк, ветер странствий, свобода передвижения ремесленников, купцов, дружинников-контрактников, свободных крестьян. Им тоже нужна была защита от набегов, низкие налоги и рынок. Делали Русь эффективной. Да и князья не засиживались при профнепригодности. Новгород вообще приглашал князя на работу со стороны как топ-менеджера, ибо это была республика, менее просвещенная, чем Афины или Рим, но более сытая и более свободная, и без рабов, без плебса, без социальной розни поначалу. Да и другие города Руси, и Киевская, и Владимирская, и Суздальская, могли запросто уволить своего князя и даже без выходного пособия, если плохо справлялся со своими обязанностями, и нанять другого. Дело в том, что князь владел землей, а не людьми. Он-то был сеньор, но они не были его вассалами. Волюшки на Руси было от пуза, так что князь не мог позволить себе быть дураком или трусом. И пенсии с пособиями не с кого было спрашивать, и на Чубайса не свалишь. Он должен был родиться через 8 столетий. Завязывался в тугой узел наш национальный характер. В него вплетались разноцветные ленты традиций. Славянский след. Славянская традиция стояла у нашей колыбели. Она же закроет нам глаза. Это была традиция воинов, которые не стали забияками и при первой же возможности перековывали свои мечи на орала. Славяне отлично защищались, но не стремились к строительству империи зла. Однако новорожденному сыну в знак признания и отцовства воин клал в берестяную колыбель свой меч. Славяне, единственные в Европе, не знали пыток. Наши славяне, восточные. На Руси до 16 века даже тюрем не было. Был поруб, что-то среднее между погребом и чуланом. Одноместный, в основном для недружественных князей, пока не договорятся или не выкупятся. Правда, восточнославянская традиция была коммунитарной. Слишком много волн кочевников и степи обрушилось на Русь. От кимерийцев в X веке до нашей эры до половцев в X веке нашей эры. Скифы, сарматы, печенеги, те самые неразумные хазары, вплоть до последней войны, до цунами, смывшего все будущее и благополучие Руси, до монголов XIII века. Эти волны унесли нас в открытое море, от берегов греческой и римской цивилизации. Хотя в V веке до нашей эры и III веке мы уже приникли к этим истокам, пересохшими от степного ветра губами. Рим дал бы нам правовую традицию легитимности, отсутствие которой в наших генах ощутимо до сих пор. Эллада дала бы нам институциональную гражданскую свободу вместо хмельной, непричесанной вольности, письменность, историю, философию, ораторское искусство. Коммунитарная традиция совместной обороны, отпора, коллективного выживания была губительна. Из верви группы поселян с круговой порукой и общим полем потом получится община, о которую разбились усилия реформатора Столыпина, пытавшегося создать фермеров-индивидуалов. Община плавно перейдет в коммуналку и колхоз. Это рок. Нам не хватало индивидуализма. Эту недостаточность навязывала Руси полувоенная жизнь. Вечно на бивуаках, за чистоколом, из огня да в полымя. Степь не только идет войной на наш лес и на наши полянки. Отсюда поляне и древляне. Место первой прописки племен становится именем. Она смешивается с нами и дает традицию дикого поля, традицию запорожцев, анархистов и гражданской войны, традицию, бросавшую нас то к Стеньке, то к Емельке, то на Сенатскую площадь, традицию смутных времен и революций. Скандинавский след. Но с VIII века с севера, с Ладоги, из фьордов к нам пришла сначала в Новгород, потом в Киев, далее везде скандинавская традиция. Она пришла с Рюриком, Олегом, Свинельдом, с варягами. Традиция индивидуалистическая, сделавшая Европу и через нее США зоной свободы и гражданственности. Там, в Норвегии, у самих фьордов, ледников, гор и камней, каждый бонд, свободный земледелец и воин, был сам себе голова. Там ярлов, конунгов и королей воины избирали на собрании, тинге, не хуже, чем поляки на коло, только на много веков раньше. Там многопартийная система, биркебейнеры, рибунги, баглеры существовала с X века. Варяги в своих ладьях побывали всюду. Именно они создавали конфедеративное государство Русь, собрание воинов, ибо в прямом переводе Русь — это копье. Скандинавскую традицию загоняли на каторгу, бросали в тюрьмы, поднимали на штыки и на вилы. Но она никуда не делась. Это наш вечный Гольфстрим, который никогда не даст Руси успокоиться в теплых объятиях автократии, как успокоились Китай и Северная Корея. Это традиция, традиция меньшинства, но она не даст стране лечь на снег и заставит ее, вечно спотыкаясь, брести в Европу, брести через десяток модернизаций, падать, катиться назад под свинцовыми ветрами ордынской и византийской традиции и опять вставать и ползти в Европу, к очагу тех самых викингов, которые навеки соблазнили нас своей заснеженной свободой и горной военной демократией. Варяги, демиурги, творцы, авантюристы, славяне, созидатели, мирные воины с бронепоездом, лук, стрелы, копье и меч на запасном пути, степняки, поэты и мятежники, путешественники и разбойники, вечная закваска протеста в спокойной славянской крови. С этим можно было жить, и жить неплохо. Киевская Русь на краткий исторический миг, XII век, была первой в Европе и по ВВП, и по качеству жизни, и по грамотности, и по уровню развития демократии. Мы были не только житницей Европы, мы были ее МВФ. У нас были деньги, закамское новгородское серебро и твердая валюта в уе тех времен, меха и драгоценные камни. У нас брали взаймы. Дочери Ярослава Мудрого были на расхват в Европе. Наши войска ходили на прокат во Францию, Венгрию, Польшу. А Новгород таким и останется до конца, до 1470 года. Он будет выше по уровню городов ганзейского права. Его народное собрание на Софийской площади восстановило древнюю славу форума в Риме и агоры в Элладе. В Новгороде все ходили в сапогах и все умели читать. Чистая скандинавская традиция, павшая на благодатную славянскую почву. Это был тест. Это наше доказательство перед лицом истории. Можем, если не прислушиваться к гибельным традициям византийской и ордынской, если с традицией дикого поля проводить только уикенды и отпуска. Византийский след. Правда, мы зачерпнули христианство из мутного византийского источника. Не западная, фаустианская, аналитическая, которая даст протестантизм. Борис и Глеб — наши первые святые, сыновья крестившего Русь Владимира Солнца, хотя он не говорил, в отличие от Людовика XIV, «Государство — это я». Посланный отцом с миссионерской миссией в древлянские леса, были, ясное дело, простые, как голуби, и змеиной мудростью не отличались. Они дали себя зарезать своему беззаконному брату, как ягнята, только чтобы самим не согрешить и не пролить братскую кровь этого самого святополка окаянного. Они могли сделать Русь святой, но не могли сделать ее конкурентно способной и свободной. Ибо не первые христиане, беззаботные мученики, молившиеся за своих палачей, заложили основу деятельного, предприимчивого, свободного и успешного Запада. Эту основу заложили крупный бюрократ Павел, вмешавшийся, в отличие от кроткого, далекого от мира Петра,